бываю, заметила вас я. Но судно мне одной рвется, на ум веселье не идет. И, милый, если он найдется, пускай меня туда ведет. А, милый, где я с ним рассталась? Его я выгнала вчера. Thank you.